Зима. Я по лыжне за тобою умчался. Я по лыжне за тобою умчался. Мимо летели деревья, кусты. Я, охмелев от тебя, потерялся. В снежном пространстве лесной красоты. Тебя то укроют лесные пригорки, то вырвет из глаз неизвестный овраг. А я тебе что-то кричал вдогонку. И эхо летело, как бумеранг. Сердце стучалось неровно и часто от быстрого бега и от тебя. Симфония силы, зимы и азарта звучала в лесу, словно в храме мольба. Застыли в молчании стройные ели. Им зимняя музыка тоже слышна. И очень приятно, что злые метели решили притихнуть в объятиях сна. И ветер не хочет казаться невежливым. Он стих, и порывы его не нужны. И нам обоим по-детски весело от зимнего солнца и первой лыжни. 1962 год.